и сейчас ведут. Это так ведут. Не злись, пойми, я на крючке. Каждый мой шаг под присмотром. Ну, полечу, если в самолет пустят. Ну, прилечу, если долечу. Кто я? А, это-то Широтаев из Ашхабада, выгнанный за взятки. Кто меня выслушает? Жалобщик обиженный, дежурный по прокуратуре, возьмет брезгливо письмо. Он его и закроет, а то и перешлет сюда, в Ашхабад, и тогда... Ашир вскрикнул, сжался обеими руками, схватившись за живот, будто кто вонзил ему туда нож. И такая боль развела его губы и яростный оскал, что почудилось убит человек. Но вот он и снова распрямился, даже ухмыльнулся кривовато, взял стакан, жадно стал пить. «Тогда пойди в ЦК, — сказал Знаменский, — пробейся на прием. Тут-то тебя действительно каждый знает. И каждый знает, что меня еще будут судить, если не пожалеют, знают, что я спиваюсь. Вон какой. Кто станет со мной разговаривать? А вот то, что я пришел в ЦК, а вот про это кое-кто узнает. И тогда...» Он снова, но уже медленным движением прижал ладони к животу. «Нет, никуда не денешься. Ты мне нужен, Ростик. И еще больше стал нужен, когда подвернулся этот случай с этим посланником. Удача! Счастливый случай! Если, конечно, ваша поездка состоится, но думаю, что состоится. Как думаешь?» «Глупые затеи всегда удаются. Этот глупый посланник, пожалуй, клюнул на твой чал. Он не глуп, Ростик, ты ошибаешься. Он просто несчастный, смертельно больной старик. Ах, как ты плохо разбираешься в людях, баловень, баловень. Ну хорошо, про Москву мне хоть что-то понятно, но в этой поездке что я могу для тебя сделать? Еще больше, чем в Москве, мне не хватает сведений. Ты их мне привезешь, тебе их передадут. Я думал, что мне пригодятся твои связи, теперь ты поработаешь у меня и связным. Если соглашусь, Ашир...» «Как это? Как это не согласишься? Ты кто?» Ашир перегнулся к Знаменскому через стол. «Ты задумывался, кто ты?» «Знаю, задумывался. Все время об этом думаешь. Ты о своей беде, я о своей, но...» «Я же сейчас даю тебе возможность послужить Родине!» Громкое слово сказал. «Нет, такое самое, какое нужно. Тебе повезло...» «Я считаю, это опасно, учти. Могут убить, учти. Тебе очень повезло, я считаю». «Да, увлекательно говоришь». Улыбка все же и тут пришла к Знаменскому на помощь. Не до улыбок было, а он так широко улыбнулся, что и Ашир не удержал губы, оскалился. «Ах, какой!» — восхитился Ашир. «Ах, баловень, баловень судьбы! Учти, если проболтаешься, если струсишь, меня в одну минуту ликвидируют. А мне нельзя исчезать из жизни, мне нельзя, понял?» «Что же это все-таки за страсти-мордасти? Торгаши? Всерьез? Взятки? Если это не убийство из-за ревности, то из-за чего же?» «Наркотики, друг, наркотики», — сказал Ашир, осторожно оглядываясь и шепотом. «Какие еще наркотики? Ты что, в Колумбии, в Сингапуре, в Гонконге?» «Не кричи ты, тише удивляйся. Я у нас, я здесь. У нас наркотики? Торговля наркотиками? Может, скажешь, мафия?» Может быть, это и выясняю». «Ашир, да меня погонят с такими мыслями. Скажут, свихнулся я у вас от жары. Скажут, связался с сумасшедшим. Не кричи, прошу тебя». «Да-да, мы привыкли думать, что у нас ничего подобного даже и быть не может, привыкли так думать, а привыкать ни к чему нельзя, опасно. Ведь нас атакуют, гляди, сколько всего понаползло к нам, и ползет, все ползет, наползает, а мы приучили себя думать, что мы всегда вне опасности. Война? Ядерная?» «Да, про это мы беспокоимся, но разве эти вещи, которые, как вражеские солдаты, заскакивают в наши дома, разве это не военные действия против нас?» «Ты не спорь, ты послушай.